Судьба Георгия Степановича Носаря была зримым, явственным выражением роли случая в общественной жизни в периоды кризиса. Помощник присяжного поверенного, человек сугубо средних способностей, Носарь был известен разве что в кругах левых кадетов как человек увлекающийся, мало начитанный, но говорливый, доходивший во время публичных выступлений до экстаза, плакал, бледнел, пил настой валерьянового корня, чтобы успокоить ухающее сердце. Что, однако, было важно для кадетской среды? Почему его поддерживали? Носарь умел говорить в рабочей аудитории, подпускал множество прибауток, воспитывался в маленьком патриархальном городке на юге Украины, чувствовал мягкий образный говор, было в нем что-то ловкое, камевояжерское. Хваткий ум при недостатке образованности позволял, тем не менее, по-своему популярно толковать кадетские учености широкой массе. Когда после кровавого воскресенья была создана комиссия сенатора Шедловского для выслушивания претензий рабочих, туда, по предписанию царя, допускали только фабричных. Кандидатуры фабричных для Шедловского готовили черносотенные союзы русских людей. Царь дважды повторил: интеллигентов не пускать. Они разлагают моих подданных. И вот тогда-то, неизвестно, с подсказкой кадетов или без нее, Носарь попросил рабочего Петра Алексеевича Хрусталева, выбранного в делегацию, отдать ему свои документы. Так Носарь стал Хрусталевым. Так он проник к Шедловскому, произнес перед сенатором свою речь, кончившуюся, как обычно, слезами, был задержан и выслан из столицы. Вскоре вернулся, жил в пустом вагоне на вокзале, подкормку получал от освобожденцев, левых кадетов, дороживших, в отличие от Милюкова, связями с рабочей средой. Когда летом 1905 года черносотенцы организовали общество для активной борьбы с революцией и договорились с Петербургской городской думой о проведении собрания для выяснения нужд населения, Носарь пришел туда вместе со своими знакомыми. Он в последнее время чаще всего выступал перед печатниками. Те отправились на собрание с одной лишь целью — сорвать сборище «Черной сотни». Когда на сцену поднялись руководители нового общества Дезобри и Полубояринов, когда Дезобри вышел на трибуну и хотел было начать речь, из зала закричали: «Председатель нужен! Давайте председателя, пусть за регламентом следит!» Шепнули между тем Носарю: «Мы вас проведем, а вы тут же, Дезобри, попросите на минутку с трибуны, дайте слово по порядку ведения нашим, от нас Потапов выйдет!» Носаря проголосовали чуть не единогласно, поскольку никто не знал его. Будь он кадетом, социал-демократом или эсером, не пустили бы черносотенцы, а, кажись, черносотенцам провалили бы левые. Ленин сказал по этому поводу Горькому: «Сие парадокс буржуазной революции. Полярные силы, представляющие полярные интересы, как правило, останавливаются на фигуре нейтральной, на некой междусиле». Носарь поднялся на сцену, ощутил торжество, воздел руки, ожидая, что зал, повинуясь его демонизму, замрет. Но никто не замер. Шум продолжался. А когда он предоставил слово большевику Потапову, случилось непредвиденное. «Товарищи, — сказал Потапов, — неужели мы, рабочие, можем обсуждать хоть что-то вместе с погромщиками, наймитами охранки? Неужели мы уроним себя так низко? Долой погромщиков и черносотенцев! Да здравствует рабочее интернациональное объединение!» Полубояринова и Дезобри прогнали, вместе с ним ушло человек 40 черносотенцев, и первый же выступающий большевик Рубанюк потребовал: «Хватит разговоров о свободе, товарищи! хватит болтовни о наших рабочих нуждах.